We are going to continue. We're continuing this look at some lessons, very important lessons from the Old Testament. Now, today is going to be a challenge for you. Just to begin with, to right at the beginning. I want you to find the book of Zephaniah. Я хочу, чтобы вы нашли книгу Сафонии. Zephaniah, what a wonderful book. Сколько это замечательная книга. If you find Matthew, then just go back a few pages. Просто найдите Матфея и назад пару страничек. Zephaniah. If you happen to turn two pages together, you probably will miss it. Если вы две страницы сразу пролистнете, то пропустите. Because it's very small. Пророка. Он немножко написал. Just like Habakkuk last Sunday. Так же, как и Habakkuk. Three short chapters. Тут тоже три короткие главы. 50 some verses. That's it. Где-то 50. Very short. But very important. Но очень важно. Now, last week we looked at the entire message, the big picture idea of Habakkuk. И на прошлой неделе мы рассмотрели картину в целом того, о чем говорит Habakkuk. Today a little bit different. Сегодня немножко по-другому. We're going to look at one idea, one important lesson. Одну важную идею, один важный урок. That God gives us through the prophet Zephaniah. Дает нам через этого пророка Сафония. It's in chapter 1. Первая глава. All right. Let's pray. Давайте, and then we're going to just take the next time, this bit of time that we have, and focus our attention on this lesson that God gives us through Zephaniah. Lord Jesus, thank you for being here with us. Thank you that we can learn from your word. So we know how to live each and every day. То, что мы можем знать, как нам жить каждый наш день. So that we can please you. Чтобы мы могли угождать тебе. So that we can honor you. Чтобы мы могли почитать тебя. Lord, thank you for this book of Zephaniah. Господь, мы благодарим тебя за это. Thank you for the prophet, for his life, for his ministry. Пророка за его жизнь и его служение. I pray that we would be good learners today. Молю, чтобы мы были хорошими учениками сегодня. When we're done here today, когда мы сегодня закончим, we'll have different thoughts in our mind. У нас будут другие мысли в нашей. That we'll understand a little bit better how to love you. Понимали немножко лучше, как нам любить тебя. And how to live our lives each and every day. И как нам жить наш каждый день. We pray in the name of Jesus, in Jesus Christ. Amen. We are all made to worship. Мы все созданы для поклонения. Did you ever think about that? Вы когда-либо задумывались об этом? That's how we're made. Мы для этого We созданы. Are made by God созданы to worship. Для того, чтобы поклоняться. Everyone. Каждый человек. Don't be confused on this. Не будьте confused. Я не хочу, чтобы никто неправильно понял. Каждый worships поклоняется something. Чему-то. Or some. Или кому-то. Everybody does. Все. Doesn't matter if they're religious or not. Не It doesn't важно, matter. Они религиозные или нет. Everyone worships. Все поклоняются. Now, let me just clarify. What is worship? What does that word mean? Давайте поясню немножко, что это слово означает поклонение. Whenever a person, whatever a person believes in. Во что бы человек не верил. Whatever consumes your time, и то, что забирает ваше время, consumes your thoughts, и поглощает ваши мысли, what you use your resources for, то, куда вы направляете свои ресурсы, whatever you give your loyalty to, чему бы вы не отдаете свою верность. You hear all those things? Вы слышали вот это все? That thing or person is what you worship. Или этот человек, вы поклоняетесь ему. What are some examples? И какие могут быть примеры? Now, really, it could be anything. На самом деле, может быть, literally anything. Буквально все, что угодно. And yes, of course, да. It can be the one true God. Конечно же, туда входит. The God who is there, who made us. единственный истинный Бог, который сотворил нас. The one who is the rightful ruler of the universe. Подходящий правитель. Who is the rightful ruler of me. I hope so. I hope that many people focus all of those things on God, on this one true God. But it could be a thousand other things. And all of those other things, anything other than the one true God, anything, everything, is a false God. It's a false God. Now, like what? Men's philosophy. The philosophy of man can be a religion. There are many religions in this world. They don't worship the one true God. Those are false religions. It's false worship. We're going to talk about that a little bit more later. But there are other things that can be objects of worship. Some of them you know very well. Money. The acquisition, acquiring of money. Drugs. Наркотики. Alcohol. Алкоголь. Sex. Sex. Just pleasure in general. Просто удовлетворение в общем. A friend. Друг. Even a friend or a spouse can be the object of our worship. Our family? Наша семья. Maybe a sports team. Может быть какая-то команда спортивная. A movie star. Может быть актёр фильма. Or your personal appearance. Или может ваш внешний вид. Physical fitness. Или физическая форма. People can worship this. Люди могут этому поклоняться. It's all consuming. That's an important word. That's what worship is. It's what consumes me. What consumes me? Что поглощает меня? Could be physical fitness. Could be just food in general. Some people worship food. That's all. Люди поклоняются еде. Do you eat to live or live to eat? Вы живете, чтобы кушать или кушать, чтобы жить? Do you know the difference? Знаете разницу? There's a big difference. There is a big difference. Большая разница есть. Politics. Политика. Some people, that's their life. Для некоторых людей education. Образование. We could just go on and on and on. Anything. Что угодно. Can be an object of worship and become a false God in our lives. Что-то, что может стать лжебогом в нашей жизни. Let me say it this way. Давайте я таким образом выражусь. What fills that spot in my heart, in my mind, in my life that I just give myself to? Что вот это место, что заполняется вот этим? Is it место пустота в моем? Is it God? В моем разуме, в моем теле это Бог? Or is it something else? Или это что-то другое? One of the important questions of life is this. Один из важных вопросов в жизни. It's a very simple question. Вот так. Очень простой вопрос. What is it I'm choosing to worship? Чему я принимаю решение поклоняться? Because, as I said earlier, потому что, как я говорил ранее, everyone worships something. Все поклоняются чему-то. What am I choosing to worship? Чему я принимаю решение поклоняться? Look at Zephaniah. This is what he talks about. This is the lesson. Right? He's going to give us a very important lesson here about worship. О поклонении. Because we have some mistaken ideas in our world today about worship. Очень ошибочных идей. We go back more than 2,000 years, almost 2,500 years. Почти на 2,500 лет. And Zephaniah addresses this question of worship for us today. Который говорит о поклонении. Look in verses, only two verses we're going to look at today. That's it. Two verses. Verses 5 and 6 in chapter 1. 5 и 6 стихи с первой главы. И тех, кто поклоняется на крышах небесному воинству, и тех, кто поклоняется и клянется в верности как Господу, так и Молоху, и тех, кто отвернутся от Господа и не ищет Господа и не вопрошает Его. That's it. Вот. Now, I want you to see, I want us to see, я хочу, чтобы вы заметили, there are four kinds of worship here. Тут четыре вида поклонения. And Zephaniah tells us, God tells us through the prophet Zephaniah, that these, all four of these, вот эти все четыре, are false worship. Это лжепоклонение. False worship leads to disaster. Катастрофе. True worship. Истинное поклонение. Leads to blessing. Ведет к благословению. That's it. Вот и все. Let's look at these four real quick. I want to show you. Давайте найти четыре. In verse 5, the first half of verse 5. Первая часть. Okay. Пятого стиха. Those who bow down in the housetops to the host of heaven. That's it. Небесному воинству. What is that? Что это такое? What is this first false worship that Zephaniah tells us about? Что это за лжепоклонение? Any religion, so-called religion, любая так называемая религия, that does not follow the God of the Bible, Библии, Jesus Christ as the Son of God, Иисуса Христу как Сына, and the only Savior, единственному Спасителю, and the Holy Spirit, и Духом Святым, our Comforter, our Teacher, нашим Утешителем, нашим any religion, любая религия, I don't care what they call themselves, мне все равно, как она называется, that doesn't do that, которая не поклоняется, that's what he's talking about here. Вот о чем он говорит здесь. That worshiping something other than the God of Scripture. Богу, now it also includes these other things that we were just talking about a few minutes ago. Также здесь включаются все те вещи, о которых мы говорили ранее. We give ourselves to this instead of the living God. It's false religion. It's a false God. Мы отдаемся лжебогу, лжерелигии. Many people have said that they are atheists. Многие люди говорят, что они атеисты. The truth is that atheism, что атеизм, is a false religion. Это лжерелигия. It's a god. Это бог. It's a false god. Это лжебог. As opposed to, по сравнению с, the true God of Scripture. Истинным Богом Библии. Beware. Будьте осторожны. We need to be aware of this. Нам нужно знать это все. It's not okay. Это ненормально. It's not just a choice. Это не просто выбор. You see, we live in a world today, and here's the problem. Whether it's America or Canada or Ukraine or any other country in the world, we live in a world today that says this. Который говорит вот так. Your choice. Ну, это твой выбор. Just choose. Просто it's all the same. Это все то же самое. На самом деле, live however you like. Не важно, можешь жить как хочешь. Not one isn't good and bad. It's not. Не то чтобы это. It's not right and wrong. It's just different. That's a lie. Просто другое. That is a lie from Satan. Это ложь сатаны. And we can't give in to this lie in our culture today. There is a right and there is a wrong. Есть правильно, есть неправильно. We cannot move away from that understanding. Отдаляться от этого понимания. That there is a right worship and there is a false worship. That is the lesson. Вот в чём состоит урок. It's not just a matter of choice. Это не просто вопрос. Like going to the store and picking your ice cream. Как если бы. You like chocolate? I like it. You like strawberry? I like this. Just pick. It doesn't matter. Не важно, выберите. Go down the street and whatever church you want to go to, it doesn't matter. It does matter. Нет, это важно. There are many man-made religions. Есть очень много человеческих религий. Which are wrong. They are false. Это лжерелигии. And this is exactly what Zephaniah is telling us. Look at the second one. Second half of the verse. Вторая часть. Second half of verse 5. Вторая часть пятого стиха. Those who bow down and swear to the Lord and yet swear by Milcah. И те, кто поклоняется и клянется в верности как Господу, так и Молоху. What is this? What kind of worship is this? Что это за поклонение? It's a mixture. Это It's a mixture of some true things and some false things. Истинных вещей и лже вещей, не истинных. Well, that's not so bad. We got some good stuff there, so yeah, it must be okay. Скорее всего, это нормально. No! Нет. God is telling us. Бог говорит. Be careful. Будьте осторожны. Let me ask you a question. Давайте задам вопрос. Oh, everybody likes to paint, yes? Всем нравится. When you're a little kid, you like to paint. Some of you are really good painters. В детстве нравилось. Некоторые из вас тут даже хорошие. I'm not, but that's okay. I like to paint walls. Мне нравится красить стены больше. If you take white paint, если взять белую краску, and black paint, и черную, and you mix them together, и соединить их вместе, what have you got? Что получится? Well, I don't know what it is, but it's not Я white. Я не знаю, что получится, но это не будет белой краской. It's not white anymore. Больше не будет этой краски. As soon as you enter in, as soon as you add to the white, белое. What have you done to the white? Что вы сделаете с белым? You've polluted it. Вы загрязнили. You've changed it. Вы изменили. It is no longer white. Это больше не белое. It is something else. It Это may be другое. Beige or может, tan beige, or mocha or цвет мокры. I don't know, but it's not white. Не знаю. Это любой цвет, но не белый. That's what he's talking about. Вот о чем здесь говорит Сафония. To think, oh, it's okay, we can have a little good, but it's okay, it's not quite right, but that's okay, they got some good stuff. No! We don't add false with the truth, lies with the truth. Истина к истинному, ложь к истинному. When we do that, we dilute the truth. It is no longer pure truth. Не чистая истина. All right, number three. It's in verse 6. Это шестой стих. Look here, the first part of verse 6. Первая часть. Those who have turned back from following the Lord. Те, кто отвернулись от Бога, от того, чтобы следовать. This is a warning. Это предупреждение. This is a warning from God. Предупреждение от Бога. Those some follow the Lord for a while. Те, кто следует за Богом некоторое время. What's wrong with that? For a while, it stops. Это потом прекращается. We are being warned here. У нас тут предупреждение. Temporary worship. Что временное поклонение. Even if it's correct. Даже правильное временное поклонение. Is not true worship. Не истинное поклонение. What did Jesus say? Что? Do you remember? Matthew chapter 24. I didn't say this. Jesus says. Matthew chapter 24. Verse 13. Listen to what Jesus says. He says, "The one who endures to the end, he will be saved." Listen to that again. Matthew 24:13. Very simple. Матфея 24 глава 13 стих. He who endures to the end, выдержит до конца. He, он, will be saved. Будет спасен. And if you read the verses just before that, а если вы даже прочитаете стихи до этого стиха, he tells us, many are going to fall away, что многие уйдут. Temporary. То есть временно будут поклоняться. Many are going to fall away in that day. Они отвернутся. They were temporary. By their falling away, they are showing that their hearts were not right. Этим они показывают, что у них было неправильное сердце. Don't misunderstand. Не поймите неправильно. Endurance does not save a person. Стойкость не спасает человека. Doesn't. Нет, не так. Okay. Endurance. To the end, staying to the end, true to the end. It shows that you are saved. See the difference? It's a big difference. I'm not saying, Scripture's not saying that endurance is part of your salvation. No. Нет. But endurance shows that you are. Что вы спасены. Okay. That's number three. Это третье. Number four. Четвертое. The last half of verse 6. Second half of verse 6. Часть шестого стиха. Those who have not sought the Lord or inquired of Him. Те, кто не ищет Господа и не вопрошает Его. Who's that talking about? О ком тут говорится? Okay. Yes, it refers to what we would call atheists тут or agnostics. Тем, кого мы можем назвать атеистами или агностиками. But who else? Но кого еще тут? Probably the bigger group. Скорее всего, это большая из этих групп. People who just don't care. Люди, которым просто все равно. There are just so many people. Этих людей очень-очень много. They just don't bother. Им все равно. They just не думают об этом. They don't bother to say yes or no to God or to religion. They just kind of live their lives. They just don't care about God. They don't care about church. They don't care about the Bible. They may, that may be it. But some, they go on, they think all religions are useless. All religions are wrong. All religions are, they're all full of hypocrites. You're all hypocrites. So I don't want anything to do with any kind of religion. I'll just live my life. I don't know if there's a God or not. It doesn't. Who cares? I don't care. That's what he's talking about here. Those who, they've not sought the Lord, they haven't inquired about God, they're not seeking God. They just don't care. Им все равно просто. They think that that's okay. Я не думаю, что это нормально. That itself is a religion. Само по себе вот это религия. That is a false god. Это же Бог. What are they depending on? What are they focusing on? На чего они зависят? God to provide for them? На Боге, чтобы он обеспечивал их? No. Нет. Who provides for them? Кто их обеспечивает? Me. Я. I worship me. Я поклоняюсь себе. I become the focus of my world, of my universe. Центром. I am my own God. I make my own decisions. Я сам принимаю решения. You see how that works? Видите, как это? Everybody worships. Работает. Все поклоняются. Something or someone. Чему-то или кому-то. Is it okay? Это нормально? For this person. This group, this group of людей. It's okay. Just don't bother them. It's all right. They're okay. No, it's not okay. Нет, это не нормально. It's false worship. Это лже поклонение. It's a false god. Это лже бог. All of this is an introduction to what Paul tells us in Romans chapter 12. Все это вступление к тому, что говорит нам Павел. You may not be familiar with Zephaniah. Может быть, вы не знакомы с Сафонией. But I hope that you are familiar with Romans. Знакомы с Римлянами. Romans chapter 12. Римлянами 12. Look at what Paul says. Посмотрим, что говорит Павел. Just the first verse. Только первый стих. Just the one verse. Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божией принесите ваши тела в жертву, живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение Ему. Okay. What is Paul encouraging there? What is he, what's his focus? What's his subject? What's he talking about? Подталкивает нас, Павел. О чем он говорит? Maybe worship? Поклонение? I think yes. Я думаю, да. I think that's what Paul is talking about. О чем говорит Павел здесь? Now, I want to encourage us this morning. Я хочу воодушевить вас сегодня утром. To be worshippers. На то, чтобы быть. To think each and every day about worship. Вы думали каждый день о поклонении. That's what Paul is talking about. Вот о чем говорит Павел. He's not talking about Sunday morning at 11 o'clock and singing and praying and listening to a sermon or Sunday school class. That's not what he's talking about. Не об этом говорит. Now, Sunday morning is kind of important. Ну, воскресное утро как бы важно. That's an understatement, right? It's very important. Преуменьшение, оно очень важно. But that's not what Paul is focusing on. Не на этом Павел сосредоточен. What is he focusing on? На чем он сосредоточен? He's talking about Monday, Tuesday, Wednesday. He's talking about the rest of the week. He's talking about each and every day of the week. He's talking about how we live our lives every day. And worshiping as we live each day. Когда мы живем каждый день. When I was a little guy, когда я был подростком, a couple of years ago, I'm so thankful for my family. Я очень-очень благодарен за свою. Mom and dad were believers. Мой папа и мама были верующие. And church was just life. That was their life. Жизнь. Went to church every Sunday. Каждый воскресенье. Programs and all the things of church, and that was who we were. But I can remember very well when I was literally just a little guy. I won't go into all the details, but I remember sitting on the couch just like this. No, not quite like this. Sitting on a couch with my mom. And she said to me, Daryl, are you a sinner? What a thing for a mom to say to their child. I said, yes, I know. I do bad things. I know I offend God. Do you want to ask for forgiveness? Do you want Jesus to come into your life? Do you want to be a Christian? I said, yes, I do. My mom prayed with me. And I'm so thankful she did that. From that moment on, my life has been a life of following Christ. Была наполнена следованием за Иисусом Христом. Life was different because of that. И из-за этого она была другой. School. Школа. Not just trip to school. Не просто the neighborhood. Школа. What we did, how we lived. Район, в котором мы жили, то, что мы делали, как мы жили. Can I jump ahead? И давайте я перескочу вперед. A few years. Несколько лет. That was the most important decision I ever made in my life. Это решение было самым важным решением в моей жизни. Second most important decision I ever made in my life. Которое я принял в своей жизни. It was my birthday. Это был день моего рождения. Yes. Yeah. Да. It's my birthday. I have to ask. Тогда был день рождения. That I asked Molly to be my wife. Я сделал предложение Молли. I said to her, я сказал ей, the best gift you could give me. Самый лучший подарок, который ты мне можешь сделать. I did, Luba, I really said. I said the best gift you could give me. Самый лучший подарок, который ты можешь сделать для меня. If you would say yes, you'd be my wife. Это если ты скажешь да, и станешь моей женой. She did. И она сделала это. Why her? Почему? Why this lady? Почему вот это? Why this person? Вот этот человек. Почему? Because she loves the Lord Jesus. Потому что она любит Иисуса Христа. So important. Это очень важно. Why? Почему это важно? Because we needed to worship not just individually but together. Поклоняться не только по отдельности, но и вместе. Because that was going to be our life. Потому что это будет наша жизнь. Not just on Sundays. Не только воскресенье. But every day. Но каждый день. In our relationship. Наши отношения. With our children. С другом, с детьми. With whatever work we did. Wherever we went. Садились, куда бы it was worship. где бы мы не работали, мы должны так работать. Can we go ahead a few more years? Давайте еще на несколько лет перескочим. I want to tell you something. Расскажу то еще кое-что. I was attending seminary. Я посещал семинарию. This is so ironic. Don't miss this. Иронично, пожалуйста, внимательно слушайте. And we had no money. God gave us, we had just enough to live on. It was great. Хватало только на то, чтобы жить. And when I would walk by the offering boxes, the church, я проходил мимо коробочек для пожертвований в церкви. I'm going to tell you something. I didn't put one kopeck in. Я ни копейки не вложил. For years. Годами. I thought I was too poor. Я думал, я слишком беден. And I realized one day, and I однажды something's wrong. This is just not right. Что-то не так. What wasn't I doing? Что я не делал? I wasn't worshiping. Я не поклонялся. And had to change. Это должно было измениться. And together we decided. И вместе мы приняли решение. $1 or something. Can we make it if we put this money, give this money to God, worship Him, honor Him? And at the end of the month, guess what? We were still alive. Yeah. And we actually ate all our meals, and it was great. So I said to Mozzie, maybe we could get more. How about $2? So we did. And we just kept doing that. We just kept adding. We just kept adding. Adding. And after a while, we didn't even talk about it anymore. It just got. I could not believe we're giving what? And we're still okay. Somehow we still had money to buy gas for the car, to buy food for our table, to pay the other bills. And I said, terrible. How wrong we were. Насколько мы были неправы. To be worshiping, what was I worshiping? Чему я поклонялся? I was worshiping me. Себе. And not God. Не Богу. When I was not giving. Да я не давал. That's the truth. I was worshiping me. Я поклонялся себе. And I said, God, я сказал, Бог, I need to worship you. Мне нужно поклоняться тебе. Here. Вот. It's an evidence of your heart. Доказательство вашего сердца. Some of you have heard this in 1998. I was asked to come to Ukraine. Меня попросили. There's other stories and I don't have time this morning. I was asked to come to Ukraine. Меня попросили переехать в Украину. And one of the problems. И одна из проблем. Is that one of our children состояла в том, что один из наших детей was very much against us coming here. Был очень против того, чтобы мы приезжали сюда. And we had to make a decision. Нам нужно было принять решение. I said, God, I don't understand all these things. Я сказал, Боже, я не понимаю всего этого. But I know that you. I believe that you want us to go. Я верю в то, что ты хочешь, чтобы мы поехали. And this hurts very much. И это было больно. But we'll keep praying for our child, our son. Мы будем молиться за нашего сына. That one day he'll understand. Чтобы он однажды понял. We made a choice. Мы приняли решение. And that's what worship is, isn't it? И вот что это choice. It's a choice every day. Каждый день. To honor God. To follow Him, no matter what, несмотря ни на что. And so, obviously, we made that choice to come. Очевидно, что мы приняли решение приехать. And I'm so glad that we did. И я очень рад, что мы приняли такое решение. And I think that there's been change in our, думаю, что in our son's heart and life. Было изменение в сердце нашего сына. And I pray that that will continue. Думаю, worship is an everyday thing. It's not just about Sunday morning and singing songs or listening to a sermon. That's not the primary focus of worship. What is making decisions? Что это? Это принятие решений каждый день, that honor God, которые почитают Бога, with our life, через нашу жизнь. That's worship. Вот что такое поклонение. And there is a right worship. Есть правильное. That's what Zephaniah is telling us. There is a right worship, and there is a false worship. Неправильное поклонение, лжи поклонение. Let's continue to encourage each other to follow God, the one true living God, our Creator, our Savior, our Redeemer. Let's do that. Let's pray. Lord Jesus, thank you so much for who you are. You are a great and an awesome God. You are worthy of giving our lives to you. Lord, I pray for each part, each member of our church family, that we will focus our attentions, our thoughts, our minds, our hearts each day on who you are, and we will make decisions of life based on knowing you and wanting to honor you, wanting to obey you, wanting to serve you. Dear Lord, thank you so much for the opportunity to encourage each other. Господь, спасибо тебе за возможность воодушевлять друг друга. To keep on. На то, чтобы продолжать. To the end. Идти до конца. Lord, thank you for the time we're going to have after. Господь, спасибо за время, которое у нас будет. Thank you for those who have worked to prepare some bit of food and refreshment for us. And thank you for the chance just to talk together and to encourage one another. Thank you for our children. Thank you for our young people. Bless them, Lord, please. In Jesus Christ, Amen.